Второе. Так получилось, что я никогда не торчал на оружии, не сделался милитаристом. Пистолеты и револьверы, автоматы и полуавтоматы, карабины, винтовки, ружья и прочие ножи, кинжалы, мачете, выкидухи и заточки напрямую ассоциировались в моем сознании с физической смертью, гибелью, концом бытия живой мыслящей ткани. Лязганье ловко пригнанных сложных стальных деталей, запахи пороха и оружейной смазки никогда не возбуждали меня, не вызывали притока тестостерона. Возможно, я не мачо. Бывали, конечно, периоды в жизни, когда я чувствовал потребность вооружиться. Но так никогда и не вооружился, полагая своим основным оружием собственные мозги. Однажды, будучи примерно 10 лет от роду, и находясь в том возрасте, когда начинаешь тщательно исследовать родительскую квартиру в поисках то ли пиратского клада, то ли запретного плода, я, перерыв шкафы и ящики с розовыми мамиными бюстгальтерами и хитрыми папиными паяльниками, влез на антресоли и вдруг обнаружил там самый настоящий пистолет. Это был, понятно, пистолет отца. Очевидно, привезенный из армии, обмененный у какого-нибудь пропойцы-прапорщика на пару банок тушенки или на пару бутылок водки, или что там у них в ту пору в 1967 году в бесшабашные хрущевские времена пользовалось повышенным спросом. Потом папа вернулся в родное село, припрятал трофей в укромном углу и, очевидно, забыл. Зачем школьному учителю в тихой мирной русской деревне пистолет Макарова? Отца и без помощи Макарова все уважали, и еще как. Честный и прямодушный ребенок, я показал находку родителям. Реакция папы меня удивила. На моих глазах, ничего мне не объясняя, он тут же деловито разобрал смертоносную машинку на составные части. Каковые, одну за другой, хладнокровно отправил в ближайший колодец. Он швырял красивые, отливающие сизым, ловко сработанные железные причиндалы, крючки и пружинки, а черная колодезная вода утробно булькала. Так папа, опытный и мудрый педагог, чрезвычайно наглядно продемонстрировал мне как опасность владения оружием, так и крайнее презрение к нему. Через 8 лет я сам отправился учиться защищать родину, будь она неладна. И там, на срочной службе за 2 года, вдоволь насмотрелся таких страшных, хищно вытянутых ракет, таких бронебойных снарядов, таких кумулятивных бомб, таких пуль со смещенным центром тяжести, таких крупнокалиберных скорострельных пушек, таких огнеметов и гранатометов, что сознание мое навсегда изменилось. Тот, кто хоть раз видел противопехотную шрапнельную кассетную бомбу, начиненную несколькими сотнями поражающих элементов, разрывающуюся над головой солдатика и убивающая его раскаленными стальными шариками размером с 1/3 куриного яйца, или танк Т-90, увешанный жирными параллелепипедами активной брони, с первобытным ревом прущий непосредственно на тебя, отдельно взятого бойца по жидкой грязи со скоростью курьерского поезда, никогда не будет мастурбировать на пистолетике. «Здесь мы ничего приличного не купим», предупредил я Юру перед входом в оружейный магазин. «Всякий серьезный ствол можно в наше время приобрести только по предъявлению охотничьего билета и особого разрешения из милиции. Ни того, ни другого у меня нет. Так что обломайся. Мы не сможем взять даже нормального кинжала». Юра, как и я, тоже не особо кайфовал от всего огнестрельного. Но, войдя в пропитанный резкими запахами масла торговый зальчик, заметно оторопел, оробел и слегка возбудился. «Что же нам светит?» «Какая-нибудь игрушка. Газовая пукалка». «Тогда», — сказал друг, — «я сам поговорю с продавцом». Продавцы в оружейных лавках исполнены аристократического спокойствия. Они не назойливы, не кричат всякому вошедшему, что интересует уважаемый. И так понятно, если гость явился приобрести нечто колющее, режущее, а тем более огнестрельное, он человек уважаемый, как минимум сам собою. «Слушай, брат». Юра небрежно облокотился о прилавок и понизил голос. «Это такое дело. Поохотиться мне надо». «Что за дичь?» «На кого пойдете?» «На козла», — ответил друг без тени многозначительности. Торговый человек, одетый в гармонирующий с обстановкой кожаный жилет, прищурился и посмотрел мне прямо в глаза. Но я не испытал замешательства, потому что Юра его никогда не испытывал. «Наилучший вариант — карабин Сайга. Нарезной. Практически тот же автомат Калашникова. Однако в вашем охотничьем билете должен быть указан стаж. Если стажа нет...» Юра развел руками. «Считай, нет. Вернее, есть. Стаж солидный. Я с 91-го года козлов гоняю. Но в билете это не указано. И самого билета нет. И ментовской справки тоже. Без документов я вам ничего не продам». «Договоримся». Юра не предложил, а скорее поставил перед фактом. Продавец покачал головой. «Исключено». «Деньги не проблема». «Деньги и для меня не проблема», — с вызовом произнес кожаный жилет. «Но сейчас не 91-й год». «Кстати, я об этом жалею». «А я нет». «И все-таки скажите, сколько?» «Закроем эту тему». Юра вроде бы послушно покивал головой и поднял ладони, демонстрируя понятливость. Но с места не сошел и взгляда собеседника не сводил. Он был очень терпелив и верил в свой дар убеждения. «Может, передумаете?» «Вообще-то», — враждебно сказал жилет, «о таких разговорах, как сейчас у нас с вами, я обязан сообщать, куда следует. Вы этого хотите?» «Нет». «Тогда до свидания». «Может, в виде исключения?» «Юра, умолкни!» Не выдержал я, возвращая себе контроль и чувствуя уже привычную досаду. Я ощущал ее всякий раз, когда избавлялся от влияния своего покойного друга. «Он не будет рисковать лицензией. Сегодня он тебе незаконно продаст ствол, а завтра его магазин прикроют. А вдруг ты контролер и ходишь по оружейным лавкам с проверками? Сейчас он нас выгонит и вообще ничего не продаст». «Извините, — сказал я, — вы правы, глупый разговор. Бес попутал. У меня нет ни билета, ни разрешения. Что порекомендуете?» Продавец открыл витрину. «Вот это. Пневматический пистолет МП-365. Бьет 3-миллиметровыми медными шариками на расстояние в 15 метров. Внешне точная копия ТТ. У меня такой был, на деле абсолютно несерьезная вещь. Не пробивает даже лобовое стекло автомобиля». «Зря вы так», — басом возразил продавец и ловко поиграл стволом, зажатым в широких коричневых ладонях. «Убить, конечно, нельзя, но изуродовать вполне. На козла ходить в самый раз. Насажать какому-нибудь пьяному гопнику в задницу шариков — святое дело. Потом противник не меньше месяца пролежит в больнице». Чувак активно иллюстрировал свои речи жестами и выпячиванием челюсти, одновременно бросая быстрые косые взгляды на мою украшенную гематомами физиономию. Судя по всему, он меня хорошо понимал. «Усиленно рекомендую. Только в глаз не надо. Пожизненное увечье, уголовная статья и все такое. Вам завернуть? Дайте подержать. Кстати, есть новые поступления. Взгляните, оружие нового поколения. Оса. Бьет резиновыми пулями. Сила удара колоссальная. Опять же, в лицо очень нежелательно. И в живот тоже. Возможны разрывы внутренних органов. Бейте в грудь или в бедра, сблизившись на 2-3 метра. Очень, очень эффективно. В комплекте прилагаются светошумовые гранаты. Неприятель слепнет и глохнет на 10 минут. Хотя и на осу нужно разрешение». Глаза продавца сверкали. Я им залюбовался. Он вертел в руках вороненные механизмы, щелкал затворами, прицеливался, прижмурив глаз воображаемого врага, и наслаждался. Счастливый человек, имеющий любимую работу. Большая редкость в наши дни. «И что, берут у вас эти стволы?» «Продаем по 3-5 штук ежедневно. А еще говорят, мы живем в мирное время». Кожаный жилет не понял. Похоже, просто не мыслил такими категориями. Тут в магазин вошел очередной покупатель, крепко сколоченный мужичок с обветренным лицом, сходу устремившийся к стенду с охотничьими двухстволками.